Эпилог. Первый официальный запуск космолета «Фера» мы сделали настоящим праздником, днем нашей свадьбы. На борт поднялись моя команда, брат и трое близких друзей жениха. Всего 20 гостей, не считая официального регистратора брака. Ну и, конечно же, мы с Картером в свадебных нарядах. Я ощущала себя самой счастливой на свете, когда шла под руку с главной мечтой всех невест на выданье и понимала, что он только мой. За 6 месяцев, что мы готовили Феру к запуску, я купалась в нежности, любви и маленьких ежедневных радостях. С Картером оказалась невероятно спокойно душой. Я знала, что где бы мы с ним ни оказались, я могу расслабиться. Ведь мой мужчина решит все вопросы, найдет путь на сложной дороге, обеспечит безопасность на многолюдном мероприятии, заставит всех уважать меня одним только отношением ко мне. Но больше всего меня покоряли маленькие мелочи. Когда я уставала и не убирала тарелку, Картер проявлял заботу тем, что мыл ее. Когда у меня болел живот в начале женских дней, он укладывал меня в кровать, обкладывал вкусняшками и делал теплый напиток, снимающий спазмы. Его, кстати, он научился делать специально для меня, вызвав специалиста по травам. У меня было лучшее медицинское обслуживание, стоило только организму легонько сбойнуть. А когда у меня случилась задержка, Картер готов был подписать договор с лучшим роддомом. Я еле уговорила сделать тесты. Оказалось, что это ложная тревога. Я не ожидала, что это так расстроит Картера. После всех анализов и тестов, когда стало понятно, что со здоровьем все в порядке и месячные таки пришли, любимый расстроился на несколько дней, после чего сказал: «Я хочу от тебя ребенка». Это было так волнительно слышать. Раньше я считала себя не готовой к детям, а сейчас в корне изменила свой взгляд на это. И согласилась. С тех пор мы не предохранялись. И после церемонии у меня был для Картера сюрприз, который я хотела сделать наедине. Мы прошли по красной дорожке мимо приглашенных гостей. Панорамное окно украсили живыми цветами и белой тканью. Мы встали напротив него, чтобы произнести клятвы, когда космолет остановился в точке с наилучшим обзором на парад планет. Вид был невероятный. Слушая речь регистратора в официальном костюме, я не смотрела ни на прекрасный вид, ни на реакцию брата. Я не сводила глаз со своего мужчины. Картер в костюме тройки выглядел великолепно. Но то, как он смотрел на меня, заставляло поверить, что в белом платье я выгляжу сногсшибательно. Я не запомнила ни слова из свадебной речи. Уверена, Картер тоже, ведь он был занят тем, что транслировал взглядом то, что сделает со мной в свадебную ночь. «Согласен», — сказал Картер, и тут я поняла, что все смотрят на меня и ждут моего ответа. «Согласна», — торопливо сказала я, чувствуя огонь на щеках, потому что чуть не пропустила такой важный момент. Картер задорно подмигнул и поцеловал так, что я улетела в мультивселенную. С ним я стала чувствовать себя маленькой девочкой, защищенной по всем фронтам. С ним я могла быть слабой, могла даже прослушать свадебную речь. Но самое главное, я могла расслабиться. А дальше, по старинной традиции, я кидала букет невесты, и его поймала Зара, которая всю церемонию с интересом поглядывала на Сида. Кстати, мой брат прошел через 7 операций, изменив биометрические данные, а с новыми документами ему помог Картер, так что Сид мог начать новую жизнь. И мой брат собрался открывать свое инженерное бюро, чему я была несказанно рада. Теперь мы жили в одном квартале и часто ужинали вместе. И я очень надеялась, что брат будет прекрасным дядей. Кстати, о сюрпризе. Я посмотрела на Картера и подмигнула ему. «Что такое, моя девочка?» «Все хорошо, будущий папочка», — улыбнулась я и засмеялась над его вытянувшимся лицом. Взгляд Картера опустился на мой живот. «У нас будет малыш. Ты была у врача?» Это правда моя девочка? Я сделала 10 тестов, а к врачу я хочу пойти с тобой. Прямо сейчас? Казалось, Картер на это действительно готов. Давай. Нет, конечно. Пусть малыш с нами повеселится. Ты нормально себя чувствуешь? Я чувствую себя самой счастливой на свете. Веришь? Верю, моя малышка, верю. Картер так тепло улыбнулся мне, что я ощутила, словно внутри меня зажглось солнце, а потом прижал меня к себе. Спасибо. За что? За то, что стала моей. Я прижалась щекой к груди Картера. Мне хотелось стоять так вечно. Но гости уже звали отмечать. В этот день зародилась еще одна любовь – Сида и Зары. Я очень надеялась, что они будут так же счастливы, как мы с Картером. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.